Глава 34. Лёкин зажёг стеариновые свечи, а Харри тем временем разглядывал его оружие. Глок-31. Он вытащил магазин и сунул его в карман. Никогда раньше он не держал в руках такого тяжеленного пистолета. «Он у меня со времен службы в Корее», — сказал Лёкин. «Вот как. Корея. А что вы там делали?» Лёкин убрал спички в ящик и сел за стол напротив Харри. Норвегия развернула там полевой госпиталь под эгидой ООН. А я тогда был совсем молодым младшим лейтенантом и любил риск. После заключения мира в 1953 году я остался на службе в ООН, в только что созданном комиссариате по делам беженцев. Они толпами валили через границу из Северной Кореи. Обстановка была критическая. Мне приходилось спать с этой штуковиной под подушкой, и он указал на пистолет. «Ладно. А чем вы занимались потом?» «Был в Бангладеш и Вьетнаме. Голод, война, беженцы. После всего увиденного жизнь в Норвегии любому покажется невыносимо банальной. Я выдержал дома не больше 2 лет и снова захотел уехать. Сами знаете». Но Харри не знал. И не знал, как ему относиться к этому худощавому мужчине, который сидел перед ним. Тот был похож на старого Хёвдинга, вожака викингов, с орлиным носом, глубоко посаженными выразительными глазами. Седые волосы, загорелое в морщинах лицо. «Вылитый Эрик Бю», — подумал Харри. Эрик Бю — известный норвежский журналист, поэт и актер. К тому же держался он в этой ситуации совершенно спокойно, что настораживало Харри еще больше. «Почему вы вернулись? И как вам удалось пройти незамеченным, мимо моего коллеги?» Седой норвежец хищно ухмыльнулся и в неровном свете свечи блеснул золотой зуб. «Машина, на которой вы приехали, резко выделяется на фоне остальных, более привычных в этом районе. Здесь ведь попадаются лишь тук-туки, такси да старые развалюхи». Я разглядел в машине 2 человек, бросилась в глаза их выправка. Тогда я зашел за угол и сел в кафе, откуда мне было видно вас обоих. Потом в салоне зажегся свет, и вы оба вышли. Я вычислил, что один из вас явно останется караулить в машине, пока другой не вернется. Тогда я вышел из кафе, взял такси и въехал прямо в гараж, а оттуда поднялся на лифте в свою квартиру. «Ловко вам?» — удался фокус с коротким замыканием. «Только вот обычные люди не обращают внимания на припаркованные на улице машины. Если, конечно, они этому не обучены или не ждут засады». «Хорошо. Тони и Вик вряд ли удастся получить Оскар. Так чем же вы здесь действительно занимаетесь?» Лёкин показал на фотографии и фотоаппаратуру, разбросанную по полу. «Вы зарабатываете себе на жизнь. Вот этим?» — спросил Харри. «Именно». Харри почувствовал, как учащенно забилось сердце. «А вам известно, сколько лет вам придется отсидеть в этой стране за подобные вещи? Думаю, я смогу устроить вам тюрьму 10 лет». Лёкин ответил коротким сухим смешком. «Вы что, считаете меня дураком, инспектор? Вам не надо было бы вламываться в мой дом, будь у вас на руках ордер на обыск. А если бы меня можно было арестовать за то, что найдено у меня в квартире, то вы с вашим коллегой все равно не сумели бы этого сделать. Ни один судья не признал бы доказательств, полученных таким способом. Это не просто не по правилам, это откровенное беззаконие. И, возможно, вам самому придется здесь задержаться, Холли». Харри двинул ему пистолетом, как будто кран открылся. Из носа Лёкина хлынула кровь. Но Лёкин не шелохнулся, только смотрел, как кровь окрашивает цветную рубашку и белые брюки. «Натуральный тайский шелк», — произнес наконец он. «И стоит недешево». От удара он несколько поостыл, зато Харри чувствовал, что в душе закипает злость. «Ничего, найдешь деньги, чертов педераст! Тебе ведь хорошо платят за это дерьмо». И Харри поддал ногой валявшиеся на полу фотографии. «Не знаю», — ответил Лёкин, прижав белый платок к разбитому носу. Я получаю от норвежского государства зарплату согласно тарифной сетке. Плюс надбавку за работу за рубежом. О чем это ты? В ответ снова сверкнул золотой зуб. Харри вдруг заметил, что сжимает пистолет с такой силой, что ломит руку. Хорошо еще он вынул из него магазин. Вы не знаете кое-каких вещей, Холя. Наверное, вам следовало бы узнать о них раньше. Но ваш начальник посчитал, что это не обязательно, коль скоро они не имеют отношения к расследованию убийства. Но раз уж я разоблачен, то вас можно проинформировать и об остальном. Начальник полиции и Даг Финторхус сообщили мне о фотографиях, найденных вами в кейсе Мольниса. И вы, конечно, уже поняли, что это были мои снимки. То, что вы видите в моей квартире, это звено в цепи расследования дела о педофилии, которое по многим причинам пока засекречено. Я полгода следил за этим человеком. Фотографии служат доказательством его преступления. Харри, и без раздумий было ясно. Лёкин говорит правду. Все встало на свои места, словно в глубине души он знал об этом с самого начала. Ореол таинственности вокруг работы Лёкина, фотоаппаратура, ночной бинокль, странные поездки во Вьетнам и Лаос. Все именно так и есть. А окровавленный человек напротив него больше уже не казался врагом. Он был коллегой, союзником, которому он чуть не сломал нос. Харри медленно нагнулся и положил пистолет на стол. «Ладно, я верю вам. Но зачем такая секретность? Вам известно о договорах Швеции и Дании с Таиландом, по которым возбуждаются дела против педофилов?» Харри кивнул. «Отлично. Норвегия ведет переговоры с таиландскими властями, но договор пока еще не заключен. Поэтому я работаю здесь неофициально. Мы можем задержать этого педофила уже сейчас, но приходится ждать. Если мы арестуем его немедленно, будет ясно, что мы проводили незаконное расследование на тайландской территории, а это политически неприемлемо. На кого же вы работаете?» «На посольство». И Лёкин развел руками. «Знаю, но от кого вы получаете приказы? Кто стоит за всем этим? И информирует ли об этом Стортинг? Вы уверены, что действительно хотите все это знать, Холя?» Он встретился взглядом с Харри. Тот собрался было что-то сказать в ответ, но передумал и лишь покачал головой. «Расскажите мне лучше, кто этот мужчина на снимках?» «Не могу». «Простите, Холя». «Это Атле Мольнес?» Лёкин взглянул на стол и усмехнулся. «Нет, это не посол. Мольнес как раз был инициатором расследования». «Значит, это...» «Повторяю, что я не могу рассказать вам обо всем сейчас. Если окажется, что наши дела связаны друг с другом, тогда другой разговор. Но все равно решать будут наши начальники». И он поднялся со стула. «Я устал». «Ну как?» — спросил Сунхорн, когда Харри сел в машину. Харри попросил у него сигарету, зажег ее и жадно затянулся. Ничего не нашел. Пустая трата времени. Мужик чист. Харри сидел у себя в квартире. Он почти полчаса проговорил по телефону с сестренышем. Точнее, это она говорила с ним. Невероятно, сколько же всего может произойти в жизни человека за какую-то неделю. Еще она рассказала, что звонила папе, и что в воскресенье они вместе пообедают, будут есть котлеты. Сестреныш все приготовит, она надеется, что папа хоть немного разговорится. Харри тоже на это надеялся. Затем он полистал свой блокнот и набрал другой номер. «Алло?» — ответили на другом конце провода. Он затаил дыхание. «Алло?» — повторил голос. Харри положил трубку. Голос Руны звучал почти умоляюще. Он и сам не знал, зачем позвонил ей. Через несколько секунд раздался телефонный звонок. Подняв трубку, он ожидал услышать ее голос. Но это был Йенс Брекке. «Я вспомнил», — заявил он. Голос его звучал возбужденно. «Когда я поднимался с парковки обратно в офис, на первом этаже в лифт вошла девушка. Она ехала вместе со мной, а потом вышла на пятом этаже. Думаю, она меня запомнила. Почему?» В ответ раздался нервный смешок. «Потому что я ее пригласил». «Пригласил?» «Да. Эта девица работает в МакЭллисе. Я встречал ее раньше. В лифте были только мы с ней, и она так мило улыбалась, что у меня просто вырвались эти слова». Возникла пауза. «Ты вспомнил об этом только сейчас?» «Нет, просто сейчас я вспомнил, когда именно это было. После того, как я проводил посла к машине. Мне казалось, это произошло днем раньше. Но потом я понял, что ошибался. Ведь она тогда вошла в лифт на первом этаже, а это значит, что я поднимался с паркинга. С тех пор я на парковке не был». «Так что же она ответила?» «Она согласилась, и я тут же пожалела о своих словах. Обычный флирт, ничего больше. Потом я попросил у нее визитку и сказал, что позвоню ей, чтобы мы выбрали время. Разумеется, продолжение не последовало, но, думаю, она меня вспомнит. У тебя есть ее визитная карточка?» Разочарованно протянул Харри. «Да, разве это не здорово?» Харри поразмыслил немного. «Послушай, Йенс, это прекрасно, но все не так просто. Алиби у тебя по-прежнему нет. Теоретически ты мог после этой встречи снова спуститься на лифте вниз. К примеру, забыть что-то в офисе, вернуться. Забрать и снова спуститься, не так ли?» «Ой!» Голос его зазвучал растерянно, но... Йенс умолк, и Харри услышал его вздох. «Вот дьявол! Ты прав, Харри.